Совершенно не зная об опасном положении за кулисами, Тацуя неторопливо вернулся в свой номер гостиницы и съел обед. После матча, когда Миюки была в душе, комитет турнира без единой капли вины запросил проверку кат с установленной магией полета. На мгновение у него появилась мысль воспользоваться именем старейшины Куды и запугать бедняк, но такое злобное поведение, притвориться, что знаешь вышестоящую власть, чтобы давить на слабых, было для него недостойным, так что он отказался от этой мысли и покорно передал им кат. Кроме этого, он не встревал ни в какие странные обстоятельства, хотя он чувствовал огромное количество взглядов, направленных на него и сестру. Пока вредители не представляют прямой угрозы, лучше всего оставить их в покое. Передав кат, Тацуя решил вернуться на свою личную территорию. Даже если бы он знал о тайном вмешательстве Санады и Янаги во избежание массового убийства, действия Тацуи, скорее всего, сильно не отличались бы. Честно говоря, даже если десятки незнакомых зрителей будут убиты, Тацуе, вероятно, на это будет наплевать. Точнее, даже если жертвой станет сэмпай из его школы, его эмоциональная реакция не превысит небольшого сожаления. Поэтому трудно предположить, что он решил бы действовать. Слегка печальное выражение Миюки показало то, что не могло быть сказано. Излишне говорить, что он был в центре событий. В общем-то, Миюки, которая всегда придирчиво глядела ему вслед, сейчас стояла перед Тацуей. «Они сама. Хотя одно из твоих достоинств – всегда быть аккуратным и опрятным, я все же хочу, чтобы ты иногда оставлял небольшой беспорядок, чтобы я могла хоть немного позаботиться о тебе». Сегодня у Миюки было жизнерадостное настроение, сейчас она с улыбкой напевала светлую мелодию, при этом весело вытирая тряпкой стол. Это было прямым следствием того, что она не могла следить за братом почти неделю. «Миюки, ты хочешь, чтобы я для тебя что-то сделал?» В его вопросе не было никакого глубокого смысла, он спросил это лишь из чувства долга. «Что-то, что я хочу, чтобы они сама сделал?» Миюки глубоко задумалась над вопросом, на ее лице появилось радостное выражение, и глаза расширились. Увидев эту неожиданно сильную реакцию, Тацуя почувствовал, что, возможно, сделал большую ошибку. Миюки постучала пальцами по подбородку и наклонила голову. Она размышляла до тех пор, пока не вспомнила о чем-то, из-за чего покраснела и посмотрела на Тацуя из-за кресла возле него. «Просто скажи мне это!» Даже несмотря на то, что у него в уголках рта были следы кривой улыбки, Тацуя по-прежнему мягко призвал ее к себе. С волнением Миюки открыла рот. «Ранее ты сказал, что мне следует вздремнуть после обеда до матча». «И вправду, хотя это и не совсем критично, ты должна немного поспать, если сможешь. Даже если ты не уснешь, просто полежать будет хорошо. Не говори мне, что ты не хочешь вздремнуть. Давать своему организму время на отдых очень важно». «Да, конечно, я послушаюсь твоих указаний, а не сама. Но это...» «А?» «Если возможно, ты можешь остаться со мной? Пожалуйста». В конце концов, она очень смутилась. Полностью покрасневшая, Миюки опустила голову. «Миюки такой испорченный ребенок. «Я не могу. Миюки просто хочет быть испорченной Анисамой». «Конечно. Однако я просто спою тебе колыбельную. Хорошо?» Миюки медленно подняла глаза на Тацию и использовала руки, чтобы подавить сильное биение сердца. Ее жемчужная кожа была глубоко красной от промежутков между темными волосами до самых ушей. Несмотря на родственные отношения, они по-прежнему были молодыми людьми в расцвете жизни, поэтому использование одной кровати было полностью исключено. К счастью, даже если в номере жил один постоялец, изначально это был двойной номер. Механизмы, которые занимали много места, уже были перенесены в зону для соревнований. Тацуя развернул кровать из стены и быстро приготовил ее для Миюки. Это действие было почти полностью автоматическим, так что не было необходимости звать обслугу номера. Учитывая, что это ненормальная гостиница, остается вопрос, пришли бы они, даже если бы их вызвали. Как только Миюки залезла под одеяло, Тацуя придвинул кресло и сел возле кровати. Миюки застенчиво улыбнулась, посмотрев на него. В ответ Тацуя тоже улыбнулся и мягко погладил ее шелковые волосы. Меньше чем через минуту Миюки была на пути в мир снов. 4 часа прошло с того времени, как Миюки уснула, но Тацуя не сдвинулся с места. Это было так, словно он преданно выполнял желания Миюки, чтобы оставаться рядом с ней, но Тацуя никогда не думал об этом как об испытании. Миюки крепко спала, ее спящее лицо показывало глубокое облегчение. Осознав, что это выражение было из-за ее полного доверия к нему, его сердце стало немного теплее, и вместе с тем он смутился. Даже если они были родственниками, Тацуя и Миюки начали жить вместе лишь 3 года назад. Другими словами, 3 года назад они стали настоящими братом и сестрой. Перед тем судьбоносным летом 3 года назад, даже если они и жили на одном и том же этаже, они никогда не пересекались друг с другом. Их текущая близость была тем, что прямо запрещала их мать. Она запрещала любые нормальные взаимоотношения брата и сестры. Тем не менее, это было решением семьи Юцуба. Тацу не собирался жаловаться или сожалеть, хотя такой функции, похоже, не осталось в его сознании. Однако не иметь каких-либо детских воспоминаний о том, как с ним обращались как с членом семьи, было неприятно. Так что можно сказать, что он был этим недоволен. Детские годы, которые сопровождают порывы гнева, слезы, падения, ошибки и другие смущающие секунды, помнят другие члены семьи, однако для Тацуи, который никогда не наслаждался роскошью таких воспоминаний, Миюки была красивой молодой девушкой на год младше него. Поскольку с самого начала был вынужден смотреть на нее беспристрастно, Тацуя хорошо знал, что она была с самого начала красивой молодой девушкой. Но несмотря на это, привязанность, которая выросла из глубин сердца, определила ее только как младшую сестру. Семейная любовь к сестре была единственной истинной эмоцией в его сознании, не воспоминание, только привязанность. Иногда Тацуя размышлял о том, что у человека, потерявшего память, будут похожие чувства. Конечно, он полностью осознавал, что не подходит под это состояние. Это была безусловная привязанность, свободная от любого рода воспоминаний. Именно из-за этого Тацуя слепо, яростно и отчаянно любил Миюки, его другие эмоциональные порывы не могут быть выражены через ярость и ненависть. Только его любовь к Миюки была и впрямь спонтанной и абсолютной. Тацуя совершенно этого не осознавал. Не то чтобы он забыл себя, но потому что это был итог холодного, жесткого расчета, его действие стало невозможно остановить. Как только он решит, что что-то необходимо, он даже не остановится, чтобы подумать, правда ли это необходимо. Даже если он взвесит траты и выгоды, социальные нормы его не остановят. Тацуя поднял смартфон с кофейного столика. Поскольку Миюки все еще спала, он снова прошелся по закодированному сообщению, которое ему отправила Фудзибаяси. В сообщении были подробности относительно правды о вмешательстве во время иллюзорных звезд, а также попытки массового убийства зрителей после завершения 2-го матча. Для Тацуи это было просто непростительно. Те, кто планировали падение Миюки, заслуживают смерти 1000 раз. Тацуя положил смартфон в нагрудный карман, поднялся из кресла и заглянул за край кровати. Он мягко погладил волосы Миюки. Миюки взяла руку Тацуя. «Миюки?» «Нет ответа». Она все еще не проснулась. Миюки повернулась на бок и естественным образом приложила руку Тацуи к лицу. Видя, что ее спящее лицо покраснело от счастья, Тацуя улыбнулся. За этой улыбкой он сделал сознательное решение защитить это мирное спящее лицо независимо от того, какую цену нужно будет заплатить. Это была не решимость, а сознательное решение.